Лиса и волк. Сильно проголодалась лиса. Бежит по дороге и смотрит по сторонам. Нельзя ли где чем-нибудь съестным разжиться? Видит она, везет мужичок на санях мерзлую рыбу. Недурно бы рыбки отведать, подумала лиса. Забежала вперед, легла на дорогу, хвост откинула, ноги выпрямила. Ну, дохлая, да и полно. Подъехал мужик, посмотрел на лису и говорит: «Славный будет воротник жене на шубу!» Взял лису за хвост и швырнул ее в сани. Закрыл рогожую, а сам пошел подле лошади. Недолго пролежала лисонька, проделала в санях дыру и давай в нее рыбу выкидывать. Рыбка за рыбкой. Повыкидала всю, а потом и сама из саней потихоньку вылезла. Приехал мужик домой, осмотрелся, ни рыбы, ни воротника. Лиса перетаскала всю рыбу к себе в нору, потом села у норы и рыбку кушает. Видит она, бежит волк. От голода у него бока подвело. «Здравствуй, кума, что ты кушаешь?» «Рыбку, куманек». «Дай мне хоть одну». «Как же?» «Разевай рот». «Видишь ты, какой ловкий! Я ловила, а ты будешь есть?» «Дай хоть головку, кумушка!» «Не хвостика, куманек! Налови сам и кушай на здоровье!» «Да как же ты наловила? Научи!» «Изволь! Отыщи на реке прорубь, сунь туда хвост, сиди да приговаривай! Ловися, рыбка большая и маленькая! Она и наловится!» Волк отыскал прорубь, сунул в воду хвост, сидит и бормочет. «Ловися, рыбка большая, да все же большая!» А лиса прибежала, стала бегать вокруг да приговаривать. «Мерзни, мерзни, волчий хвост!» «Что ты, кума, твердишь?» — спрашивает волк. «То же, что и ты, куманек, ловися, рыбка большая и маленькая!» Вот опять волк сидит и свое твердит. А лиса свое. «Не пора ли тащить, кумушка?» спрашивает волк. «Нет еще, я скажу, когда придет пора», отвечает лиса. Вот опять волк сидит, да свое приговаривает, а лиса свое. Видит лиса, что прорубь хорошо замерзла, и говорит: «Ну, теперь тащи, куманек». Потянул волк. Не тут-то было. «Вот видишь, какой ты жадный!» — укоряет лиса волка. «Все твердил, ловися, рыба, большая и еще большая, а теперь и не вытащишь. Погоди же, я позову к тебе на помощь!» Побежала лиса в село и давай под окнами кричать: «Идите на реку волка бить, ко льду примерз!» Бегут на реку мужики, кто с топором, а кто с вилами. Видит волк беду неминучую, рванулся изо всех сил, оторвал себе хвост, да без хвоста опустился удирать, куда видно. А кумушка ему вслед кричит: «Воротись, куманек, рыбку позабыл?»